загнать себя в сценарий. Мои лопаточки, мои репешочки, ко мне, к своей жрице. В стайку собираемся, в светящихся существ превращаемся. Скорей, скорей. Сегодня интересная практика у нас. Или нет, не интересная, а рутинная, но полезная. Еще совсем недавно жизнь была размеренной и спокойной. Ею можно было управлять. Но сейчас, когда жизненный уклад стал сугубо компьютерным и техногенным, ритм жизни сильно ускорился, и за ним не поспеваешь. Получается, теперь жизнь управляет вами, а вы не можете ничего с этим поделать. И что делать? Следует настроить свою жизнь таким образом, чтобы она управляла вами так, как вам надо. Вас ведет сценарий. Как это можно использовать? Вы можете загнать себя в тот сценарий, который поведет вас как надо, как вам надо. Смотрите, в вашей жизни есть дела, которые делать надо, но у вас не получается себя заставить, потому что вы не хотите трудиться, а хотите лениться, кормиться, жениться, плодиться, резвиться, веселиться. Что угодно, только не то, что надо. Речь идет о действиях, которые требуется выполнять систематически, но от которых вы норовите увильнуть и отлынуть. Например, учить иностранный язык, делать гимнастику, правильно питаться, вообще каким-либо саморазвитием заниматься, чтобы в светлячков превращаться. Как себя заставить? Сценарий поможет. Он поведет вас, если будете этот сценарий для себя проговаривать. Буквально твердить себе постоянно, желательно с косицей, что вы делаете то-то и то-то. Ну и делать, конечно. Хотя бы начинать снова и снова, чтобы запустить процесс. Вот примеры мыслеформ для самопрограммирования. Я забочусь о своем здоровье. Мой организм заново возрождается. Всегда ложусь спать в одно и то же время. Сплю всю ночь. 8 часов. Глубоко и спокойно. Очень хорошо сплю. Полноценно отдыхаю. Встаю полон сил и энергии. Каждый день делаю гимнастику, развиваюсь. Люблю натуральную пищу, потому что она очищает мое тело и сознание. Меня больше не тянет к супермаркетной синтетике. И моему организму тоже очень нравится натуральная пища, потому что она настоящая. Чувствую, как мой организм с каждым днем становится все чище и чище. Здоровье все лучше и лучше. У меня мощная энергетика. И с каждым днем все мощнее. Составьте себе насущно необходимые мыслеформы и проговаривайте их. Твердите постоянно, неустанно, с косицей. И начинайте им следовать. Не уставайте начинать. В конце концов, все эти установки прошьются в ваш сценарий, и он сам поведет вас. И легче вам станет, и уже не в тягость будет. И в поток войдете, и сможете. Все, что захотите, сможете. Только проговаривайте себя постоянно –